случилась встреча, о которой я потом долго вспоминал. Однажды вечером, когда конвой вел нашу бригаду из каменоломни в зону, наш путь пересекла парочка, возвращавшаяся от берега в поселок. Он в мичманке и в модном тогда среди штурманов черном макинтоше английского покроя, а юная блондинка в вельветовой куртке. Когда, обнявшись и не обращая внимания на колонну заключенных, они приблизились к нам, я узнал моего приятеля Мишку Серых. Он жил по соседству с Костей Семеновым. Мы часто вместе проводили время и проходили штурманскую практику на одной палубе. Его отец был репрессирован в 1937-38 годах, и в Мишке постоянно жил страх, что в какой-то момент ему могут бросить в лицо «Сын врага народа!». Зная об этой его уязвимости, я не хотел смущать его окликом, обнаружить его связь с арестантом. Пусть себе прогуливается. Но когда поравнялись со мной, меня сразила мысль, что это, быть может, последний мой знакомый из прошлой жизни, встреченный перед отправкой, скорее всего, на Колыму. И я не выдержал. «Мишка!» Парочка обернулась. Задержала шаг колонна. Конвоиры защелкали затворами. Но, убедившись, что угрозы порядку нет, быстро пришли в себя. «Что, знакомый?» Подходит ко мне старший конвоя. Я молчу, предоставив Мишке право решать, знакомы мы или нет. «Вадим!» Мишка стремительно направляется ко мне. Его останавливают. Между нами стенкой конвоиры. Мишка уговаривает старшего разрешить передать мне что-нибудь. То ли осанка штурмана расположила конвоиров, то ли присутствие девушки, но на виду у всей колонны Мишка достает из своих карманов деньги, сколько их там было. И это было невероятно. Передает мне через конвоира вместе с пачкой сигарет, хотя знает, что я не курю. Пожать друг другу руки нам не дают. Сколько я не оборачивался, Мишка и его девушка стояли, не двигаясь, помахивая нам, пока колонна не скрылась за сопкой. Потом Мишка Серых стал известным на Дальнем Востоке капитаном. Его судно типа «Либерти» шло из Канады, груженное пшеницей. Во время шторма судно почти раскололось надвое, но Серых и его экипаж все-таки привели пароход в порт назначения. Он стал героем социалистического труда. Мы с ним больше не встречались. Я пишу эти строки, когда Михаила Серых уже нет в живых. Но пусть хотя бы на небесах Мишка знает, что настоящим героем в своей памяти я его числю с нашей последней минутной встречи весной 49-го в бухте Диомид между каменоломней и лагерем. Мысль о побеге не оставляет меня, но конкретного плана не придумывается. В бараке моим соседом по нарам оказывается Толя Пчелинцев, осужденный на 15 лет, не помню за что. С ним мы бьем камни и повязаны одними носилками. Стоит одному споткнуться, как камни обрушатся на другого. Мы друг друга не подводим, хотя спускаться приходится под дождем, в слякоть, когда вязкая глина плывет под ногами. По ночам, лежа рядом, мы подолгу разговариваем. Ему лагерь тоже не вмоготу. Он тоже решился бы бежать, был бы случай. Мы не подозревали, что возможность появится раньше, чем ожидали, но использовать шанс не удастся. Март ветреный и холодный. С моря низко плывут кучевые облака, почти цепляясь за сторожевые вышки, за крыши бараков. Сырой воздух вместе с каменной пылью не втягивается, а скрипуче вталкивается в грудь. Пыль забивает нос, уши, глаза, путается в волосах, оседает на шее. И мы радуемся ливню, когда можно подставить лицо под холодные струи воды. В один из таких дней на Столи посылают переносить из сарая в каменоломню кайла и лопаты в сопровождении начальника конвоя. Мы метрах в 60 от карьера, где за пыльной завесой заключенные стучат ломами по камням. Поблизости двухэтажные дома. Я вижу женщину. Поднимает из стоящего на табуретке жестяного тазика белье, выкручивает и, привстав на носках, развешивает на веревке, закрепляет прищепками. В голове моментально просчитывается расстояние от склада до нашего охранника, затем от него до поселка и до каменоломни. Наметанный глаз быстро оценивает окружающее пространство. На десятки шагов ни одного автомата, кроме того, что на груди у нашего конвоира. Мы с Толей переглядываемся и понимаем друг друга. Рвем? Давай. Мне нужно, проходя мимо конвоира, одним рывком оказаться с ним лицом к лицу, поймать автомат левой рукой, правой ударить его, а затем обоим рвануть в разные стороны к лесу. Что делать дальше, видно будет, а пока бежать. Оказавшись близко от конвоира, я вижу, как он сосредоточенно что-то ищет в карманах. У меня в животе похолодело. Пора. Я прыгаю к нему, но сильно ударяюсь пальцами об автомат. Потом с месяц болела вся рука. Все же удается схватиться за автомат и нанести удар. Но в моей памяти резче не эта моментальная сценка, а табурет с тазиком и безумный крик испуганной женщины. Мы, как условились, кинулись в разные стороны. Но через 10-12 прыжков я запутался в витках проводов на земле. Падаю. Меня настигает конвой. Не видел, как и чем меня били. пришел в себя на вторые сутки в изоляторе –